«Просто расскажите нам все, что вы знаете», — проговорил он приветливо. «Все и обо всем. Не спешите, соберитесь с мыслями». «С самого начала?» — тихо спросил Николс. «С самого начала». И Николс начал свой рассказ. Ему хотелось объяснить, как все началось и как кончилось. Он старался как мог, но рассказ получился сбивчивым и до странного малоубедительным, потому что атмосфера, обстановка была тут иной. Контраст между теплом и покоем, царившим в этих комнатах, с жестокой арктической стужей, был бездонной пропастью, преодолеть которую можно, лишь опираясь на личный опыт и понимание конкретных условий. Здесь же, вдали от студеного океана, в самом центре Лондона, жуткая, невероятная история, которую ему предстояло поведать, даже самому Николсу казалась фальшивой, неправдоподобной. В середине своего повествования он взглянул на слушателей и через силу заставил себя продолжить рассказ, с трудом удержавшись от желания замолчать. Было ли это недоверием? Нет, вряд ли. Во всяком случае, со стороны Седоволосова и адмирала флота. На их лицах он увидел смущение и недоумение, несмотря на стремление понять. Когда Николс сообщал о реальных фактах, которые можно проверить, об авианосцах, покалеченных во время шторма, о кораблях, подорвавшихся на мине, севших на банку и торпедированных, о страшной буре и отчаянной борьбе со стихией, все было не так безнадежно. Так же и тогда, когда он рассказывал о том, как с каждым днем таял конвой, о страшной судьбе двух танкеров-бензовозов, о потопленных подводных лодках и сбитых бомбардировщиках, об Улиссе, несшемся сквозь пургу со скоростью 40 узлов и взорванном снарядами, выпущенными по нему в упор немецким крейсером, о подходе боевой эскадры и бегстве немца, так и не успевшего окончательно разгромить конвой, или о том, как были собраны жалкие остатки каравана, о встрече его русскими истребителями, баражировавшими над Баренцевым морем, и, наконец, о прибытии остатков разгромленного конвоя ФР-77 в Кольский залив, до которого добралось всего 5 судов. И лишь тогда Николс перешел к фактам иного рода. Фактам, которые не так-то просто уточнить. Принялся рассказывать о событиях, достоверность которых вообще невозможно установить. В глазах слушателей Николс увидел не просто изумление, а недоверие. Он старался говорить спокойно, без эмоций. Рассказал о Ральстоне, о том, как тот полез по обледенелой мачте, чтобы отремонтировать боевые огни, как в решающий момент боя ослепил прожекторами противника, поведал о гибели его отца и всей семьи. Рассказал о Райли, зачинщике бунта, о том, как кочегар вручную смазывал коренной подшипник и отказался покинуть туннель грибного вала. Не забыл и о Петерсоне, который во время мятежа убил морского пехотинца, а потом охотно пожертвовал собственной жизнью. Рассказал о МакКуэйтере, Крайслере, Дойле и десятке других моряков. Когда Николс стал рассказывать о нескольких моряках, спасшихся с Улисса и вскоре подобранных Сирусом, в голосе его на миг появилась нотка неуверенности. Он поведал о том, как Брукс отдал собственный спасательный жилет простому матросу, чудом продержавшемуся в ледяной воде целых 15 минут. Как Тернер, раненый в голову и руку, поддерживал контуженного спайсера до тех пор, пока заливаемый волнами с бака до кормы не подошел Сирус. Как старший офицер обвязал матроса булинем, а сам исчез в волнах, прежде чем его успели спасти. Рассказал о том, как Кэррингтон, этот поистине железный человек, зажав подмышкой обломок бруса, поддерживал на плаву двух моряков до тех пор, пока не подоспела помощь. Оба спасенных, одним из них был Престон, позднее скончались. Без посторонней помощи капитан-лейтенант вскарабкался по канату, самостоятельно перелез через леерное ограждение, хотя у него по щиколотку была оторвана левая нога. Первый лейтенант должен был выжить, такие, как он, не гибнут. Наконец погиб и Дойл. Ему бросили спасательный конец, но он не увидел его, поскольку был слеп. Николс догадался, что его собеседников интересует совсем иное. Им хотелось знать, как вели себя моряки Улисса, экипаж мятежников. Он понимал, что рассказ его воспринимался как повесть о невероятных подвигах, что сидящим перед ним людям не под силу понять, что моряки, решившие выступить против собственных командиров, а выходит и против короля, оказались способными на такие подвиги. Вот почему Николс пытался убедить их, что все рассказанное им – сущая правда, а потом осознал, что не сумеет ничего объяснить. Да и что было объяснять? Как по трансляции обратился к личному составу командир? Как он беседовал с каждым членом экипажа и сделал этих моряков почти такими, каким был сам? Как совершал то страшное путешествие, обойдя все помещения и отсеки корабля? Какие слова сказал о своих моряках в минуту кончины? Рассказать о том, как смерть Вэлери снова превратила их в мужчин? Ведь только об этом Джонни и мог рассказать. А сами по себе подобные факты ничего не объяснят. Николса озарило. Он вдруг понял, что смысл этого удивительного превращения моряков Улисса, превращения ожесточенных, надломленных людей в тех, кто сумел подняться над своими страданиями, невозможно ни объяснить, ни понять, ибо смысл этот заключался в Веллере. А Веллере был мертв. Неожиданно Николс почувствовал усталость, бесконечную усталость. Молодой врач понимал, что сам далеко не здоров. Он был словно в каком-то тумане. Прошедшее вспоминалось нечетко, мысли путались. Он утратил чувство хронологической последовательности и уверенности в себе. Внезапно увидев всю бессмысленность разговора, Николс ник и на полуслове умолк. Словно во сне он услышал спокойный голос Седоволосого, о чем-то спрашивавшего его, и громко ответил ему. «Как? Что вы сказали?» Седоволосый посмотрел на него странным взглядом. Лицо адмирала, сидевшего напротив, было бесстрастно. На лице Стара было написано откровенное недоверие. «Бог наделил меня лучшим экипажем, о каком только может мечтать командир корабля». Таковы были последние слова контр-адмирала Вэлери, — негромко повторил Николс. «Понимаю». Старческие, усталые глаза неотрывно глядели на него, но ничего не было сказано. Барабаня пальцами по столу, Седоволосый обвел медленным взглядом обоих адмиралов, затем снова посмотрел на Николса.